Я родился в 1914 в солидном трехэтажном кирпичном особняке в одном из самых крупных городов Среднего Запада. Семья жила в полном достатке. Отец владел предприятием, которое занималось поставками пиломатериалов. Прямо перед домом лужайка, на заднем дворе сад, садок для рыб и окружавший все это хозяйство высокий деревянный забор. Помню фонарщика, зажигавшего газовые уличные фонари, здоровенный черный блестящий Линкольн и поездки в парк по субботам. Всю эту бутафорию безопасного, благополучного образа жизни, ушедшего теперь навсегда. Я мог бы рассказать еще о старом немецком докторе, жившем в соседнем доме, о крысах, шнырявших на заднем дворике, тетиной газонокосилке и о моей ручной жабе, обитавшей рядом с садком. Но не хотелось бы опускаться до шаблонов, без которых не обходится ни одна автобиография. По правде говоря, мои ранние детские воспоминания окрашены страхом ночных кошмаров. Я боялся остаться один, боялся темноты, боялся идти спать. И все это из-за видений, в которых сверхъестественный ужас всегда граничил с реальностью. Я боялся, что в один прекрасный день мой сон не кончится, даже когда я проснусь. Я вспоминал подслушанный мною рассказ прислуги об опиуме, о том, какие сладкие и блаженные сны видит курильщик опиума, и говорил себе: «Вот когда вырасту, то обязательно буду курить опиум». В детстве я был подвержен галлюцинациям. Однажды, ранним утром, я увидел маленьких человечков, играющих в игрушечном домике, который я собрал. Страха я не испытал, только какое-то спокойствие и изумление. Следующая навязчивая галлюцинация или кошмар, преследовавшая меня неотступно в возрасте 4-5 лет, была связана с животными в стене. Она начиналась в бредовом состоянии от странного, не поддающегося диагнозу нервного возбуждения. Я посещал начальную школу с будущими примерными гражданами. Адвокатами, докторами, бизнесменами этого крупного городского захолустья на Среднем Западе. В общении с другими детьми был робок и ужасно боялся физического насилия. Одна агрессивная маленькая лесбиянка дергала меня за волосы всякий раз, когда замечала. Так бы и врезал я сейчас по роже. Но, к сожалению, опоздал. Давным-давно она свалилась с лошади и сломала себе шею. Когда мне было около 7, мои родители решили переехать на окраину, дабы скрыться от людей. Купили большой дом, окруженный лесами и полями, с рыбьим садком и белками вместо крыс. Так и зажили здесь, в спокойной дыре с прекрасным садом, напрочь оборвав все связи с городской жизнью. В средней школе я ничем особо не выделялся, ни в спорте, ни в учебе, и был типичным среднячком. Математика, как и остальные точные науки, была для меня темным лесом. Никогда не любил спортивные командные состязания, по возможности стараясь от них увильнуть. Короче, слыл хроническим симулянтом, зато обожал рыбачить. Постреливать всякую живность и подолгу шататься. Для американского мальчика того времени я читал гораздо больше обычного. Оскара Уайльда, Анатоля Франца, Бодлера, Андре Жида. На почве романтики сдружился с одним парнем, и по выходным мы исследовали старые каменоломни, катались по округе на велосипедах и рыбачили везде, где только клевало. В то время меня просто потрясла автобиография одного вора-взломщика под названием «Всегда неправ», где автор вполне обоснованно утверждал, что провел большую часть своей жизни за решеткой. Для меня, в сравнении со скукотищей среднезападного болота, напрочь исключавшего всякую связь с внешним миром, это звучало захватывающе интересно. В своем приятеле я видел союзника, сообщника в преступлениях. Наткнувшись на заброшенную фабрику, мы перебили там все стекла и стянули резец. Нас поймали, и наши предки были вынуждены возместить причиненный ущерб. После этого мой дружок меня законсервировал, поскольку общение со мной стало угрожать его положению в определенных кругах. Вскоре я понял, что с этими определенными кругами, как и со всеми остальными людьми, невозможен, как бы то ни было, компромисс, и я обрел себя в полной мере в совершенном одиночестве. Окружение опустело, противник затаился, и я предался приключениям в одиночку. Мои мелкоуголовные деяния были жестами абсолютно невыгодными и по большей части безнаказанными. Я мог забраться в пустой дом, слоняться там по комнатам и смотаться, так ничего и не взяв. Бабки мне, по сути дела, были не нужны. Иногда я колесил по округе с винтовкой 22-го калибра, постреливая цыплят. Я водил машину с полным пренебрежением к правилам дорожного движения, пока не вляпался в аварию, с которым чудом и сравнительно легко отделался. Тогда я сильно перепугался и стал обыденно осторожным. Я поступил в один из трех ведущих университетов, где специализировался по английской литературе, не проявляя ни малейшего интереса к какому-либо другому предмету. Я ненавидел университет, ненавидел город, где он находился. Все, что соприкасалось с этим местом, разило падалью. Университет, бывший убогой подделкой под английский, заполнили выпускники закрытых средних учебных заведений, столь же убого поддельных под английские частные школы. Я оказался в полной изоляции, так как никого здесь не знал, а замкнутая корпорация вышеупомянутых типов питала отвращение к чужакам. Совершенно случайно повстречал нескольких денежных пидрил из международной голубой системы, путешествовавших по всему миру и снимавших себе подобных во всех голубых притонах от Нью-Йорка до Каира. Я, выражаясь языком социологов, усвоил их образ жизни, лексику и знаковую систему. Но поскольку в большинстве своем они были полными ничтожествами, я резко охладел к этой компании после первоначальных восторгов. Когда я без всяких отличий закончил учебу, то получал по отцовской доверенности $150 в месяц. На дворе депрессия, работы не было. Даже если я слишком хотел чем-нибудь заняться, думать об этом не приходилось. Я мотанул в Европу, проболтавшись там около года. Европа находилась в последней стадии послевоенного догнивания. За баксы можно было купить большую часть населения Австрии, самцов или самок, без разницы. Это было в 1936 году, незадолго до прихода нацистов, которые вскоре прикрыли либидные пляски заокеанских туристов. Вернулся в Штаты. Благодаря деньгам, доставшимся мне из трастового фонда, я мог преспокойно жить, не работая и не преступая закон. Я и в мыслях не возвращался к тому образу жизни, который вел в родной дыре на Среднем Западе. Бесцельно болтаясь, посещал курсы лекций для дипломников по психологии и брал уроки джиу-джитсу. Решив пройти курс психоанализа, около 3 лет продолжал изыскания в данной сфере, устранив для себя внутренние запреты и общую озабоченность, чтобы жить, как мне хочется. Успехом в психоанализе я был в самой малой степени обязан своему аналитику, не взлюбившему мою, как он выражался, ориентацию. В конце концов, презрев аналитическую объективность восприятия, этот чувак выставил меня за дверь, как отъявленного мошенника. Впрочем, я был больше чем удовлетворен достигнутыми результатами. После того, как по причине физической непригодности меня не приняли на курсы офицерской подготовки, я обратился на удачу в 5 мест и везде получил отказ. Меня призвали в армию, признав, судя по всему, годным к бессрочной службе без права на повышение. Осознав, что солдатская лямка в скором времени станет удавкой, я незамедлительно отмазался, вытащив на свет Божий древнее заключение родной психушки. Как-то раз, протащившись от приколов Ван Гога, я отрезал себе кончик мизинца, надеясь произвести впечатление на занимавшую меня в то время особу. Врачебная псих-братья никогда не слышала о Ван Гоге и констатировала шизофрению, к тому же в параноидальной форме, что объясняло не вписывавшийся в их диагностику фактик. Я прекрасно понимал, где и с кем находился, и знал, кто был президентом Соединенных Штатов. Когда армейские шишки увидели этот диагноз, меня немедленно демобилизовали с категоричной пометкой в белом билете «Сей муж более не подлежит призыву или перекомиссовке». Развязавшись с военной бодягой, я переменил множество занятий. К тому времени можно было уже найти любую работу, какая только в голову взбредет. Работал частным детективом, дезинсектором, барменом, трудился на заводах и в конторах, параллельно ошиваясь в околоуголовной среде. Но чем бы я ни занимался, каждый месяц имел свой минимум в $150, как штык. В принципе, мне не нужно было делать деньги, поэтому рисковать своей свободой ради совершения поступков, расцениваемых как преступление, казалось романтическим сумасбродством. Как раз в то время и при таких условиях я повстречался с Морфой и стал наркоманом. К тому же возник приевшийся мотив. Настоящая потребность в деньгах, доселе мною неиспытываемая. Один из самых распространенных вопросов – почему человек становится наркоманом? Ответ предельно прост. Обычно он и не рассчитывает, что станет им. Невозможно однажды встать утром с постели и сразу решить стать наркоманом. Чтобы хоть как-нибудь сесть с полного частяка, надо ширяться по крайней мере 3 месяца, 2 раза в день. И никогда по-настоящему не узнаешь, что такое морфинная ломка, пока не пройдешь через несколько подсадок. Я пер до первого привыкания аж полгода, да и тогда отходняк был довольно слабым. Думаю, не будет преувеличением сказать, требуется около года или несколько сот инъекций, чтобы тот или иной субъект состоялся как наркоман. Можно, конечно, спросить, а почему вы вообще попробовали наркотики? Почему вы продолжали употреблять их достаточно долго для того, чтобы стать наркоманом? К наркотикам привыкаешь, потому что в других сферах деятельности нет особо сильных желаний, привязок, стимулов, нет мотивации. Джанг заполняет собой пустоты. Примечание. Джанг – общее название для опиума и всех его производных – морфий, героин, дилаудит, пантапон, кодеин, дианин, диасан, димерол, долафин, амнапон, метадон. Конец примечания. Попробовал я его главным образом из любопытства и поплыл по течению, ширяясь, когда только мог затариться, а закончил подсевшим. У большинства говоривших со мной наркоманов все протекало по схожему сценарию. Они не могут вспомнить какой-либо конкретной причины, по которой они стали употреблять. Это происходило само собой. Они просто торчали, пока не подсели. Если ты никогда не ширялся, то не сможешь четко осознать, что значит нехватка джанка при особой потребности наркомана в нем. Не ты решаешь, стать ли тебе наркоманом. Однажды просыпаешься и на тебе, ломка. Готово, парень. Приехали. Я никогда не сожалел о своих наркотических опытах. Думаю, что благодаря джанку нахожусь сейчас чисто физически в гораздо лучшем состоянии, нежели то, в котором находился, если бы никогда не был наркоманом. Когда перестаешь расти, начинаешь умирать. Наркоман же никогда не перестает расти. Большинство торшков периодически слезают, вызывая этим усыхание организма и замену джанкозависимых клеток новыми. Опиоман в своем повседневном круговращении от потребности в уколе до ее удовлетворения пребывает в состоянии беспрерывного усыхания и роста организма. Многие наркоманы выглядят гораздо моложе своих лет. Ученые недавно ставили опыты на червях. Они лишали их питания и исследовали процесс усыхания. Благодаря тому, что это делалось с интервалами и организм находился в состоянии непрерывного роста, жизнь червя затянулась на неопределенное время, поправ все отпущенные ему сроки. И если джанки сможет поддерживать в себе цепь таких беспрерывных рывков, то, возможно, станет феноменальным долгожителем. Джанк подобен уравнению на уровне клеточного строения, через которое постигаешь фундаментальные законы действительности. Потребляя джанк, я очень многому научился. Увидел жизнь, выверенного под углом зрения, отраженного в каждой капле раствора морфия. Во время ломки познал мучительность лишения и наслаждение от облегчения, когда истомленные жаждой джанка клетки впитывают из иглы живительную влагу. Вероятно, все виды наслаждений приносят облегчение. Я познал стоицизм на том физическом уровне, которому джанк учит потребителя. Я видел тюремные камеры, битком набитые изломанными джанки, безмолвными и неподвижными в своем особом страдании. Они знали, что по существу никто не сможет помочь кому-либо другому. И нет решений задачи, нету тайны, которую ее владелец может тебе доверить. Я познал формулу джанка. Опиаты — это не способ увеличить удовольствие от жизни, подобно алкоголю и траве. Джанк не стимулятор, это образ жизни.